Глава 4. Вечеринка по-черному. «Ты все-таки привел их», — произнес Элиот. Кажется, у него и второй глаз остекленел. «Я всегда знал, что рано или поздно ты всех нас угробишь». «Они не за тобой пришли», — ответил я. «За ней и за мной». «Ага», — кивнул Элиот. «А меня прихватят комплектом. Три химеры ведь лучше, чем две». Он ушел в сторону закутка, где стояли нераспакованные коробки. Я принялся хватать свои вещи, нацепил блокиратор и задумался. «Перчатка?» — спросил я. «Затяни ремни покрепче, тогда не спадет», — раздался голос старика. «Все, что плотно прилегает к коже, окажется под броней. Вот, возьми. Тебе это лучше подойдет». Он вернулся, держа в руках какую-то коробку. Поставил ее прямо на анализатор и сразу убежал. Дверь долго не выдержит, а раз солдаты перестали требовать, значит, скоро начнут взрывать. Я знал, что они лгали. Если бы здание было действительно окружено, то замки срезали бы в тот же момент. Сейчас они действуют в рамках стандартного протокола. Как будто он имеет хоть какой-то смысл в этом секторе. В любом другом люди бы сами открыли двери, моля о пощаде. Если инквизиция приходит в твой дом, то это единственное, что тебе остается. Но восьмерки не боятся никого, кроме других восьмерок. А я тем временем откинул крышку и принялся стягивать ткань. Под ней обнаружился хищный металл револьвера и рукоять с конусообразным навершием. Я взял в руки ствол и осмотрел. Не револьвер на самом деле, просто аккумулятор похож на барабан. Тяжелое оружие, тем не менее, хорошо лежало в руке. Такое же я видел в руках черного дьявола. На дне ящика заметил ремень с кобурой и ножнами для эфирного меча. Быстро снарядившись, посмотрел на мелкую. Ей вообще фиолетово на происходящее. Вернулся Элиот с рюкзаком на спине. «Сколько нажитого пропадает?» — посетовал он. «У тебя в рюкзаке чистый эфир. Ты сейчас самая богатая восьмерка в секторе». «Да знаю я, но все равно», — потер он переносицу. «Оружие универсальное. Работает в руках химеры, но только в боевой ипостаси. Маячков на нем нет, я проверил». «Знаем мы твои проверки. Ты химеру под носом не заметишь». Он хотел что-то ответить, но не успел. Грохот падающей двери, а следом мерный стук металла по полу. Шипящий звук не оставлял сомнений, нас закидывают слезоточивым газом. «Эфир взрывать нельзя», — предупредил я. «Мелкая не выдержит». «Поверь, вплотную и ты не выдержишь. Не с твоим геномом. Надевай». «Это еще что?» Смотрел я на широкий кожаный пояс с карманами, но быстро сообразил. Со стороны входа послышались тяжелые шаги и скрип металла. Вот этот звук был мне незнаком. Я быстро натянул пояс и рассовал резервуары по карманам. Если это то, о чем я думаю, то броня должна наложиться поверх. Прошептав команду, удовлетворенно оглядел себя. Балахон пришлось скинуть, но оружие и запасные источники энергии в норме, хотя из мешка все не поместилось. А шаги тем временем приближались. Из-под дверей потянулся бледный дым, но я уже сменил ипостась, так что дышать должно стать легче. Не знаю, откуда у меня такая уверенность. Подсознание вытаскивает из прошлого. Комната с оборудованием была тупиковой, если не считать небольшой подсобки. Значит, придется прорываться к туннелю, такому же, как и в прошлом убежище коммуны. Я встал под дверью, дожидаясь, когда шаги станут ближе. Приготовился выбить ее с ноги, но в последний момент отпрянул в сторону. Знакомый щелчок, и следом железная дверь превращается в решето. Под грохот выстрелов с той стороны нас поливали пулеметным огнем, а судя по размеру дыр, стреляли из чего-то крупного. Элиот благоразумно упал на пол, прижимая к себе мелкую химеру. Я прятался за углом и ждал, пока стихнут выстрелы. Оборудование начало искрить и дымиться, плюс слезоточивый газ, грохот выстрелов и пороховой дым. Комната погружалась в хаос. И только в этот момент я сообразил, что безоружен. «Правый карман! Открыть!» — подсказал восьмерка. Он стоял, облокотившись спиной о противоположную стену, и хлебал из фляги. Пойло фонтанчиком выбивалось из крупных дыр в его животе. Клоун. Общение с черным не идет ему на пользу. «Да кто бы говорил!» — прокомментировал он мои мысли, рыгнув напоследок. Я с плеча выношу остатки двери, скорее проламывая ее, нежели выбивая. Все помещение залито бледным туманом, так еще и лампы не горят. Чувствую, как десятки игл впиваются в ладонь, выкачивая из организма жидкий эфир вместе с моей кровью. Вспыхивает лезвие меча, разгоняя полумрак, но света от него мало. Я все еще не вижу противника. Щелчок впереди. С таким звуком закрывается крышка ствольной коробки, когда в нее заряжают пулеметную ленту. Ублюдки используют огнестрел. Боятся повредить резервуары и подорвать сектор к чертям. Хотя и так риск имеется. «Инфракрасные датчики активированы в пассивном режиме», — произнес машинный голос в голове. «Для отмены последнего действия воспользуйтесь...» Я не дослушал. Стоило картинке перед глазами засиять красками, бросился вперед, где виднелось странное темное пятно. Не красное или желтое, как и положено человеку. Но оно шевелилось, а значит враг. Эфирный меч рассек воздух и с шипением прошелся по телу противника. Никакого сопротивления я не почувствовал, но и мой противник не собирался падать. Левой рукой тянусь к округлой голове, но пальцы обдает холодом и сводит судорогой. Что за фигня? Ладонь натыкается на что-то твердое и гладкое. Пытаюсь схватить и сдавить, но не получается. Удар мечом наотмашь, затем прямой удар ноги. Слышу скрежет металла и глухой удар. Я чуть не падаю на колено, но умудряюсь удержать равновесие. Правую ногу словно льдом сковало, вообще ничего не чувствую ниже колена. Автоматный огонь со стороны лестницы выводит меня из ступора. Броня отзывается глухим звоном, перед глазами мелькают какие-то цифры, а в местах попадания ощущаются легкие толчки. Я перекатом ухожу в дверной проем и прислоняюсь к стене. Команда, и в правую руку ложится рукоять пистолета. Отключаю меч, потому что снова чувствую, как десятки игл залезают под кожу, накапливая заряд. «Что за хрень?» — шепчу я тихо. Эллиот покрыт зеленой чешуей, мелкая лежит на полу, сложив подбородок на руки. Словно кино смотрит, а не под градом пуль находится. «Эфирный щит!» — произнес восьмерка. «Мощный какой-то! Ты же практически состоишь из эфира!» «Да чтоб меня со стены обоссали!» «Ну да, я ведь частично иной, а человечество все последние годы училось убивать иных, и эфирный щит тоже может быть оружием». Снова скрежет металла, опять пулеметная очередь дырявит стены и оборудование, Эллиот прячет мелкую за остатками дымящегося анализатора. Тот уже давно перестал искрить, больше нечему. Надо как-то разруливать ситуацию. Я махнул рукой старику, чтобы тот не высовывался. Сам же оттолкнулся от стены, падая на спину, сделал три выстрела прямо в стену, целясь примерно в то место, откуда велся пулеметный огонь. Заряды оставили в стене дыры с обожженными краями, но из дальнего помещения я расслышал лишь шипение. Аккумулятор, который похож на барабан, мерцал красным, а рука уже начала ощутимо ныть. «Как же он медленно заряжается! Надо будет разобраться с этим, у меня же эфира, хотя блевайся!» Делаю перекат и рывок в сторону. Место, где я лежал, поливает градом свинца. При таком вооружении сторон стены становятся скорее визуальной помехой, нежели укрытием. В этот раз я двигался не в сторону противника, а в соседнее помещение, где лежали личные вещи химер, а еще был пробит выход в туннели. Эту дверь я уже капитально снес с петель и сразу сместился в сторону. На сдвоенную автоматную очередь броня огрызается звоном рикошетов. Солдаты были уже внутри, видимо, пришли из дыры. Значит, и вправду в кольце. Так получилось, что пролом в туннеле был справа от дверного проема, а я ушел влево. Меня и двух солдат разделяло порядка 10 метров. Щелчок пистолета, но индикатор все еще мигает красным. Меня обстреливали с двух сторон, так еще и ублюдок с пулеметом развернулся, вновь прошивая стену. Сделал первое, что пришло в голову. Пинаю небольшой железный ящик, что валялся на полу. Одного из солдат сносит к стене, индикатор мигнул желтым, и я отправляю заряд в рожу второго. Вспыхивает бледная пленка эфирного купола, но она не спасет. Противника отбрасывает на спину, и на мгновение становится тихо. Пока пулеметчик перезаряжается, я спешно соображаю, что делать дальше. Двое солдат пришли со стороны туннеля, а должно быть три, по всем правилам. И щиты у них стандартные, так что выстрел лишь ослабит. Вряд ли убью с одного попадания, даже я в свое время не сдох от такого. Так у этих еще и полимерная броня. Из туннеля показывается голова третьего, и тот сразу же улетает куда-то в темноту, получив заряд эфира в забрало. Знал же, что он там есть. Но скоро прибудет подкрепление. Из-за того, что я вынес дверь, образовался сквозняк. Сейчас слезоточивый газ медленно втягивался в комнату, так что видимость была приемлемой. Я дождался желтого индикатора и выглянул в проем. Да чтоб меня со стены обоссали! Я смотрел на двухметровую махину из стали, скрытую голубоватой завесой купола. Сраный экзоскелет с ленточным пулеметом под левой рукой. Мой выстрел с шипением растекся по куполу эфирного щита, не причинив никакого вреда. Такими темпами я буду долго его пробивать. А со стороны лестницы были еще солдаты. Когда все стало так паршиво, а? Щелчок, тяжелые шаги, скрип металла. Экс идет сюда сам. С его-то калибром и щитами я бы тоже себя не боялся. Огляделся вокруг, в поисках хоть чего-то похожего на оружие. Только вот откуда бы ему тут взяться? Можно было рвануть в дыру в стене. Вряд ли такую махину смогли бы туда спустить, а значит, встречу только солдат Инквизиции. Только вот мелкая, да и Элиот, а еще там рюкзак с оставшимися резервуарами. Взрывать эфир посреди подвала — чистое самоубийство. Думай, восьмерка! Сам думай, — ответил восьмерка. Да закройся ты! Помянем же душу внезапно и в мучениях усопшего, — раздался голос слева. «Да не остынет под его задницей адская сковорода!» Черный стоял в углу, облачившись в робу церковника. Левой лапой прижимал к груди книгу из человеческой кожи. У книги был рот, и она явно пыталась вырваться. Другой рукой черный осенял меня святым знамением. «От вас помощи!» — прорычал я. «Если ты решил разворошить муравейник», — произнес восьмерка, глядя в потолок, — то станешь ли тыкать в него пальцем? А ведь это мысль. Я огляделся вокруг и бросился к стене, где под потолком проходили вереницы труб. Схватился за ближайшую и вырвал одну из них. Вышел огрызок в пару метров. Шаги приближались, а я спешно мял край трубы, превращая его в подобие наконечника. «На ваших глазах, дорогие телезрители!» «Жалкая восьмерка изобрела первое орудие труда», — вещал Черный. «Так мы можем наблюдать формирование зачатков интеллекта». Экс показался в проеме как раз вовремя. Он уже начал разворачиваться в мою сторону. Зеркальное забрало показало мне расплывчатого монстра с красными прожилками. Труба пробила шлем и голову ублюдка, выйдя с другой стороны окровавленным острием. Сервоприводы жужжали, пытаясь завершить разворот, но руки солдата безвольно упали. С той стороны послышался шум, а я дернул арматуру на себя, позволяя груди металла обрушиться на пол. Полыхнула и исчезла голубоватая сфера щита, а я уже влетел в общий зал, где должны были находиться остальные солдаты. Но вместо них я увидел монстра, покрытого зеленой чешуей. Тело Элиота покрылось ярким желтоватым орнаментом. Мышцы бугрились под плотной кожей, а из пасти валил зеленоватый дым. Подзарядка эфира явно пошла старику на пользу. Его боевая ипостась словно помолодела лет на 10. У ног химеры валялось два тела, перекрученных образом несовместимым с жизнью. Мы замерли друг напротив друга. Мгновение смотрел в налитые кровью глаза этого монстра. Рывок, и я метаю трубу, словно копье. Металл пролетает в паре ладоней над плечом Элиота и прошивает насквозь солдата, спустившегося с лестницы. Он безвольно повисает, нанизанный, словно бабочка. «Где мелкая?» — ору я. Просто не знаю, как меня слышно из-под маски. Но змей кивает и бросается обратно в лабораторию. Я же вытаскиваю эфирный меч и двигаюсь в сторону лестницы. Элиоту потребовалось меньше минуты, чтобы вернуться с маленькой химерой в одной руке и двумя армейскими мешками в другой. За это время спуск с лестницы пополнился четырьмя половинками солдат. Остальные быстро сообразили, что они больше не подмога, а мясо. Вниз полетели новые гранаты со слезоточивым газом, а я услышал знакомый скрежет металла. «Там еще два таких!» — — прорычал я, разворачиваясь. «Не прорвемся!» Мы бросились в сторону общей спальни, перепрыгивая через груду металла с пробитым шлемом. Оттуда — в дыру. По пути случайно наступил на пошевелившегося солдата, до того огретого ящиком. Лучше бы он не дергался, отделался бы контузией, а вот с раздавленной головой жить будет труднее. В руках меч и пистолет. Я чувствовал, как покалывает руки от вытекающей крови. Но я без понятия, как заряжать это все из резервуара, а время как-то не особо подходящее, чтобы разбираться, потому что в туннеле тоже было жарко. Я стрелял, а когда заряды заканчивались, рвался вперед под градом пуль, и тогда начинал рубить. Эфирный меч прошивал слабые купола солдат, не замечая преграды, хотя после каждого такого удара покалывание в руке становилось сильнее. «Элиот!» — развернулся я, переводя дух. «Они не отстают!» «Сам вижу!» «Ты знаешь эти туннели вдоль и поперек! Нам надо попасть в товарные ряды!» «Шутишь? Отличное время, чтобы прибарахлиться!» «Ты знаешь дорогу или нет?» «Знаю!» Огрызнулся и побежал вперед. Я за ним, а мне в спину летели все новые и новые пули, откалывая кусочки брони. Цифры перед глазами полыхали красным, сообщая о критической потере генома иных. Но на место отлетевших наростов перемещались новые, пластины плыли по моему телу, латая дыры. Но их же тоже не бесконечное количество. Сколько еще я смогу выдержать попаданий? За нами неслись несколько солдат. Мы петляли на поворотах, но иногда приходилось бежать по длинным коридорам, и тогда в спину раздавались новые выстрелы. А еще я слышал топот солдат над головой. Эти белые ублюдки координировали свои действия и готовы были встретить нас наверху. Хорошо, что не было тяжелых шагов. Экзы куда медлительнее простой пехоты. Вся эта гонка длилась минут 10, но я почувствовал, как начинаю с силой втягивать ртом воздух. Слишком долго я нахожусь в этой ипостаси. Каждый шаг давался тяжелее предыдущего. Сил оставалось все меньше. Мы вывалились в знакомые переулки. Где-то здесь не так давно Элис убила свою первую восьмерку. Казалось, это было пару лет назад. Топот ног заставил меня сбросить оцепенение и рвануть вперед. На ходу убрал оружие и принял человеческий облик. «Ты что творишь?» — прорычал Элиот за спиной. «Снимай!» — рявкнул я, оглядываясь. Он все еще покрыт чешуей. Вот почему у него в образе химеры есть рот, а у меня нет? Что за несправедливость? Но старик все же послушался и принялся втягивать чешую под кожу. К воротам мы неслись безоружными и казалось, что голыми. Охранник лениво поднялся со своего стула и перегородил нам дорогу. «Плата за вход две...» Он не договорил. Я с разбега впечатал кулак ему в харю так, что восьмерка отлетел на пару метров. Дернув створку, затолкал Элиота с мелкой внутрь и сам рванул следом. Вокруг начался переполох. Хлопали окна соседних домов, но никто не стал по нам стрелять. Мы ломились сквозь товарные ряды мимо ангаров с запрещенными товарами, а за нами по пятам неслись солдаты Инквизиции. За спиной раздались первые выкрики, полные паники. Ну да, белые шинели редко появляются в этом месте, и никогда без предупреждения. Примерно 8 из 10 торговцев пристрелят прямо здесь, когда увидят, что они продают. Но сегодня белым нужны были не они. Мы расталкивали ополоумевших восьмерок, те носились в панике. Кто-то захлопывал свои ангары с товаром, самые умные просто бросались на утек, но отсюда есть только два выхода. И первый сейчас перекрыт солдатами Инквизиции, а другой стерегут личные псы пятого. Или тигры, смотря кто там сегодня дежурит. Мы влетели в тупик, заканчивающийся широкой железной стойкой с напитками. Местный открытый бар. Перемахнув через настил, я упал прямо на пол, пригибая голову. За спиной уже слышались топот ног и голоса. Местные тыкали пальцами в нашу сторону и орали. Замаливали свои грехи и надеялись, что если сдадут беглецов, то это им как-то зачтется. Ну да, типичные восьмерки. «Департамент Инквизиции!» — раздался механический голос у нас над головой. Он доносился из динамиков дрона, зависшего в воздухе. «Отдайте нам девчонку, и никто не пострадает!» «Ага, как же!» — оскалился я. «И что дальше?» — спросил Элиот, бережно прижимая к себе девчонку. «Начинаем представление», — ответил я. Через стойку перелетел резервуар с эфиром. Я слышал звук катящегося по металлу цилиндра. Тишина. Я бросил следующий, и затем еще один, и, наконец, услышал то, что хотел. «Эфир! Это чистый эфир!» «Где?» «Да ладно!» «Так много?» «Собственность департамента!» — рявкнул динамик дрона. «Подольем масло в огонь!» — улыбнулся я, бросая через стойку четвертый резервуар. «Скорее уж набросим!» — проворчал Элиот, понимая, что к чему. «Смотрите! Еще один!» «Больше нету!» — проорал я из-за стойки. «Забирайте все и оставьте меня в покое!» Разумеется, у меня было еще дофига этих резервуаров. Но зачем восьмеркам это знать? Тем более они своими глазами видят сияющий голубоватым светом цилиндр под ногами солдат Инквизиции. А нас тут не видит никто. Бармен был из числа благоразумных, что сразу смотался при виде белой брони. Значит, долго проживет. Плохая восьмерка. Гул голосов нарастал, толпа собиралась на пятачке вокруг бара. Солдаты уже заняли круговую оборону и громко приказывали, угрожали, трясли оружием. Но в какой-то момент их оказалось меньше, чем жадных восьмерок вокруг. Один такой резервуар обеспечит полноценную жизнь целому дому на несколько лет. Это при условии, что никто не придет за ним, попутно вскрыв глотки жильцам. Но кто об этом будет думать, когда вот оно, богатство, валяется прямо под ногами, подойди и возьми. Я не знаю, кто выстрелил первым. Это был явно огнестрел, но в этот раз солдаты тоже предпочли его плазме. И секунда затишья мгновенно сменилась хаосом кровавой бойни, которую надолго запомнят в восьмом секторе. «А ты знаешь толк в вечеринках!» — оскалился Черный.